Глава 40. Дети не отвечают за грехи своих родителей. Киан. Ломка от темени до кончиков пальцев на ногах и желчь, периодами подкатывающая горло, вынуждают улечься еще большим крючком, чтобы сгладить похмельный синдром. В башке поселился дятел, долбящий по нервным окончаниям. Меня знобит, но пусть я лучше окочурюсь к херам от мышечного паралича, чем открою глаза и поднимусь на ноги, чтобы сходить за одеялом. Свернувшись эмбрионом на неудобном маленьком диване отцовского кабинета, прогоняю из памяти урывки прошлого дня, ночи и сегодняшнего дня тоже. Или вечера. Который час? Хотя похрен. Я задернул шторы, когда солнце посмело меня разбудить. А после того, как опустошил бутылку чего-то крепкого из бара, я вообще забыл о таком понятии, как время. С каждым глотком, опаляющим глотку, я пытался выжечь дотла последние воспоминания ублюдочного шилца, Адриану, пересчитывающую деньги и пытающуюся оправдаться, кинув ком грязного вранья, Доминика, обнимающего эту стерву, как свою, Гонку, которую я почти не помню из-за неумолимой ненависти, так лихо поглотившей то светлое, чем я успел наполниться за последние месяцы. Я отчаянно нуждался в смертельно опасной скорости и в адреналине, способным доводить кровь в венах до бурления и искусственно поддерживать жизненно важные функции. Правда, с побочными действиями. Эффект этот краткосрочный, и как только он пропадает, становится еще гаже. Не зря адреналиновая зависимость призвана одной из самых сильных, чуть ли не наравне с наркотической. Наркотической. Смешно. Я так упорно пытался уберечь ее от запрещенных веществ, опасаясь, что она повторит судьбу родной матери. А сам подсел. Пусть не надурь, но любая зависимость – это нездоровая тема. Дерьмовый ансамбль, состоящий из трех лиц, в разном порядке перемешивал мысли, которые по мере опьянения приобретали новый окрас. Припоминаю, как, кружась в кожаном кресле, представлял Майлза на моем байке вместо себя. В этом бреду он разбивался в смятку об металлическое ограждение, и к нему бежала безутешно рыдающая блондинка. Как ее? Скайлер? Скайлар? Скай? Да, точно, блядь. Или это ко мне она бежала? Ко мне. Я разбился, получается? Наверное. Потому что чувствую себя именно так. Собственной разбитой тенью. Смеюсь. Интересно. По той галиматье, что творится сейчас в моей черепушке, можно поставить диагноз? Кажется, Скай на меня потом обиделась. Но это не точно. Причина утекает, как вода сквозь пальцы. А да, мы с ней целовались после гонки. Походу, я делал это крайне плохо, раз не угодил ей. Да и плевать. До дома проводил? Проводил. А дальше я забурился в первый попавшийся бар. Нахерачился там и решил, что прощу ее дуру, если она даст слово, что этого больше не повторится. Кретин? Кретин. Наверное, во мне говорил зеленый змей, которого в трезвом и здравом уме я придушил бы на раз-два, потому что причин прощать ее не было ни одной. Ее лживая натура прослеживала с самого детства. Интересно, как называют такую патологию? Жаль, что алкоголь начал выветриваться, раз я начинаю здравомыслить. Наверняка какой-нибудь коллекционный вискарь прикончил. И жаль, что я поддался этой слабости, противником которой был всегда. Был бы трезвым, не поперся бы к Доминику за прощением и дельным советом по поводу моей никчемной любви. Скорее всего, я отправился бы к Шилцу бить морду. Это было бы куда полезнее, возможно. Даже в тюрягу бы упекли. Там я точно бы никогда ее больше не увидел. До сих пор перед глазами стоит самодовольная рожа Майлза, когда мы с ним столкнулись в дверях мотеля. Он выходил из него, сделав вид, что пиздец как удивлен. Хотя наверняка со своей сестренкой был в сговоре. По телефону я послал Рэйчел к черту, не поверив ни единому слову про встречу Адриана с ее братом. Первое, что я сделал, конечно, позвонил ей. Думал, она снимет трубку. Мы поболтаем. И я со спокойным сердцем приступлю к тренировке, до которой так и не добрался. Но длинные протяжные гудки без ответа повторялись бесконечное число раз. Она не взяла трубку и после черт знает какого по счету дозвона. Я до последнего пребывал в стадии отрицания, придумывая всевозможные оправдания. Она в ванной, слушает музыку, ест, пьет, спит. В конце концов, На всякий случай я проверил местоположение Линден по приложению. Доступ к нему после ее похищения был у меня и родителей. Маячок указывал на то, что она дома. Но ядовитая кислота, что разъедала мое доверие с каждым безуспешным набором номера и вынудила помчать домой на всех парах. Домой. Я не собирался ехать ни в какой мотель, убеждая себя в том, что Адриана не могла со мной так поступить. Только это имело значение в ту секунду. Но она поступила. Интересно, как часто она занималась подобным? Хотя нет, больше не интересно. В топку ее. И Доминика тоже в топку. Скрежет собственных зубов отдается ноющей болью в висках при воспоминании. Несмотря на хмель в голове, я в два счета оценил происходящее в его квартире. Застеленный диван, отсутствие надувного матраса, на котором ночевал у него я в период ремонта. Его футболка на ней и финалочка. Клешни друга практически на ее заднице. Сука. Невольно обхватываю себя руками посильнее, чтобы боль физическая перекрыла ту, что кромсает изнутри, как плохо заточенным ножом. Внезапно открывшаяся дверь кабинета впускает свет с той стороны, вынуждая меня спрятать лицо в ладонях. По неспешным шагам понимаю, что вошел отец. Мать уже через секунду стала бы причитать, потому что никогда не видела меня в таком состоянии. Я и сам себя таким не видел. «Водички дать?» Раздается над самым ухом насмешливый голос отца. «Родители вернулись. Значит, дело близится часам к 8. А Адрианы нет. Осталось у Доминика? Дай просто полежать». Отвечаю, отлепив сухой язык от неба. «Черт, пить все же охота. Иди в свою комнату, если хочешь полежать. Или выкладывай. Что стряслось?» Давлю усмешку, поражаясь тому, как хорошо он меня знает. «Действительно, почему выбор пал на его кабинет? Вся квартира была в моем распоряжении. Но завалился я сюда. Зачем? Искал дружеское плечо, поддержку. С трудом принимаю сидячее положение, уперев лоб в ладони. И спустя пару минут смотрю на папу. Он стоит возле стола в ожидании, скрестив руки и ноги. Хмурый, изучающий, пытающийся влезть в мою голову. Остаться или пойти к себе? Пойти к себе или остаться? Эту непростую дилемму он решает за меня. Иди в душ, а потом возвращайся. Я буду здесь». Обмениваемся с ним молчаливыми взглядами. Не могу ничего понять по выражению его лица. То ли из-за того, что туго соображаю из-за попойки, то ли из-за того, что отец не позволяет этого сделать, а сам стоит с таким видом, словно знает все и даже больше. Мне ясно одно. Прямо сейчас я не хочу быть один. Не пересекаясь с ним, встаю на ноги. «Где мама?» «Джилл с Мелиссой приехали в DC. У них что-то вроде девичника. Это, скорее всего, надолго». Проведя ладонью по волосам, стартую на выход. Душ. Не так уж и плохо. Как раз обдумаю, что ему рассказать. Но полагаю, я и так все решил еще в тот момент, когда выбирал эту комнату в качестве временного убежища. С чего начнем? Разлив воду по стаканам, один из них папа подталкивает мне, предусмотрительно кинув в него шипучую таблетку. Мы сидим в идентичных креслах напротив друг друга, разделенные столом. Опрокидываю в себя половину, хотя пил перед возвращением сюда. Не волнуюсь, просто я и правда не знаю, с чего начать и в какой хронологии. Дело в Адриане, я правильно понимаю? Снова помогает он. Почесав лоб, киваю и, облокотившись на стол, начинаю. У нас были отношения. Скажи то, чего я не знаю. Ухмыляется папа. Вот как. И давно? Настала моя очередь удивляться. И вида не подавал. Ты думаешь, я обводила ту дату кружком в календаре? Я серьезно. Не помню. Пожимает он плечами. Лет 5 назад? 6? Ну, тут ты прогадал. Усмехаюсь горечью. Всего несколько месяцев. Я под отношениями подразумеваю не начало интима. Мы с твоей мамой не дураки. Эти ваши войнушки, гляделки, бесконечные стычки. Было вопросом времени, когда они перерастут во что-то большее. И знаешь... С доброй улыбкой на лице он наклоняется через стол ко мне и понижает голос. На Бора-Бора ей стоило ползти по-пластунски к твоему бунгало, чтобы не спалиться. Я бы посмеялся, если мог. Если бы этот диалог состоялся хотя бы тем утром. Но все кончено. И гляделки, и стычки, и тайные встречи, и все остальное, что я планировал делать вместе с ней в будущем. Хочешь сказать, вы с мамой не были бы против наших отношений? Зачем ты, интересуюсь я? С чего бы? Сплетни, урон твоей репутации, статьи в желтых газетенках. Сын, прерывает меня папа задетым тоном. Когда я вообще интересовался мнением людей, которых знать не знаю? Не нахожу слов, думая лишь о том, в каком месте и когда я налажал. Где та точка, в которой была допущена ошибка? Наверное, там, где я влюбился в эту синеглазую лгунью. Она спала с Шилцем, а, возможно, и не только с ним. За деньги. Последние слова почти выплевываю. Сам видел. Следователи бывшими не бывают, судя по всему. Даже в такой ситуации ему нужны неопровержимые доказательства. Ну, извини. Развожу руками. Я слегка опоздал, чтобы увидеть весь процесс от и до. Подоспел только к концу. Ну-ка, поподробнее. Вдох, выдох, и меня прорывает. Рассказываю все как на духу. Сначала о нашем первом знакомстве почти 10 лет назад, затем о том, что было после. В заключение добираюсь до вчерашнего дня. Признаюсь в участии в гонке. Пересказываю телефонный разговор с Рэйчел, прикрывшейся добрыми намерениями. Ей, видите ли, показалось, что ее брат замешан в чем-то плохом. Поведав о деньгах, которые Адриана пересчитывала с довольным лицом, заканчиваю на драке с Домиником. «Сын, ты себя слышишь? Зачем ей зарабатывать так деньги, если у нее есть свои, и немало? Привычка? Нравится видеть цену своему блядскому телу? Врожденная лживость? Распаляюсь я, переходя на ругань. Не знаю, пап, не знаю. Клептоманам тоже всегда мало. Она врала с самого начала, начиная с имени в детстве и заканчивая тем, что я был у нее первым. Выпаливаю, не подумав, о чем тотчас жалею. Не стоит трясти своим грязным бельем перед кем бы то ни было. Так, притормози. Грозно хмурится отец. Адриана не та, какой ты сейчас пытаешься ее изобразить. Я опираюсь на факты. Смеюсь без всякого веселья. А на некоторые закрыл глаза. Вспоминаю я ее проделки с Томасом и остальными мудаками. Мне больше неизвестно, где правда, а где ложь. Что она тебе говорила, когда ты увидел ее в том мотеле? Объяснила, зачем туда приехала? Напрягаю память, вновь воссоздавая события того проклятого вечера. Сказала, что ей вернули деньги. Кто? Я не спросил. Понятно же, что их дал Шилц. Он тоже был в номере с ней? Видимо, был. Вряд ли она одна кувыркалась с кровати. Кион, включи голову, черт возьми. Повышает на меня голос отец, поднимаясь с кресла. Где ты его видел? Ответь. На улице. Он выходил из мотеля. Папа отходит к окну и, опершись ладонями на подоконник, замолкает, вглядываясь в никуда. Мне нужно самому поговорить с Адрианой. Ты ей поверишь больше, чем родному сыну? Озлобляюсь я. Ты многого не знаешь, Кион. Вздохнув, он продолжает беседовать с окном, словно ему тяжело смотреть мне в глаза. Например, он отталкивается от окна и, не глядя на меня, подходит к сейфу. Введя комбинацию цифр, достает оттуда обычную папку. Но то, каким каменным взглядом он ее буравит, поднимает во мне необъяснимую волну тревоги. Адриана должна была появиться в нашей семье еще до твоего рождения. Задерживаю дыхание, как если бы меня окатили ледяной водой. Что за заявление? Почему вы не... Подожди, сначала послушай. Не понимаю, как он может оставаться таким спокойным. Я сжимаю подлокотники так, что кожаная обивка едва не лопается под давлением пальцев. Мы с твоей мамой собирались ее удочерить сразу после рождения, но нас опередили. У Линдонов были документы, по которым родная мать Адрианы, Мэрилин Керри, выставлялась суррогатной матерью, и все права, разумеется, перешли им. Кто вообще признал эту наркоманку дееспособной? Возмущаюсь я. Откуда ты знаешь, что она была наркоманкой? Настораживается отец. Раз у нас такой задушевный разговор, можно еще в одном прегрешении признаться. Однажды подслушал вас с мамой. Поморщившись, тру переносицу, не помня дословно, что именно слышал. Это было давно. И в моей пубертатной голове отложилось главное. Вдруг Адриана тоже умрет? Вдруг это наследственное? Тактичный отец не отчитывает меня, наоборот. И спустив вздох, продолжает откровенничать со мной. На момент родов Мэрилин была в завязке. По словам Лили, она покончила с наркотиками, как только узнала о беременности. Окей. Почему Линде нам понадобилась именно она? Они не могли удочерить другого ребенка? Мы искали ответ на этот вопрос, но Питер Линден был не так прост. Его идеально вылизанная биография буквально кричала о том, что ее кто-то почистил по заказу. А поскольку умершая мама Адриана была единственным свидетелем, все концы ушли в воду. Нам оставалось только периодически следить за их семьей. Лили чувствовала ответственность за ее жизнь, ведь она обещала Мэрилин позаботиться о ней. Но вышло так, как вышло. Мы завели нужные знакомства, расширяли круги, в которых вертелись. Так и стали в числе приглашаемых к ним на разные приемы. Мы наблюдали за Адрианой со стороны, видели, как она растет, и не подозревали ничего плохого. Но потом произошел пожар. Отец берет передышку и кладет папку передо мной. Я тут же беру ее в руки, пытаясь просканировать и понять, есть ли внутри то, что перевернет время вспять и переместит нас на 2 дня назад, чтобы что-то изменить. Адриана появилась в нашем доме спустя 2 месяца. Ты ее видел уже в более или менее нормальном состоянии. Недоуменно взираю на него, пытаясь понять, шутит ли он. Я помню ее в нормальном состоянии. Та девочка, которая была когда-то моей веселой Лианой, превратилась в Маугли. Разве можно назвать нормальным то, как она истерила? Помню ее плач по ночам. То, как она искала пятый угол в каждой комнате, лишь бы не контактировать ни с кем из нас, в особенности со мной. Принять это было труднее всего, когда считаешь себя для кого-то важным, а потом тебя полностью забывают, шарахаясь, как от проказы. Удар по самолюбию подростка, который втюрился впервые в жизни. Меня снова откатывает в прошлое, о котором я не хотел думать. Сейчас те обиды кажутся надуманными и притянутыми за уши, но тогда... Черт, я обозлился на девчонку. Я же воспринимал ее всерьез с первого вечера. Сначала она обманула, откровенно посмеявшись над мальчишескими чувствами. Потом вовсе исчезла с радаров, а в итоге перетянула на себя внимание лучшего друга и родителей, которые без конца давали мне втык. Условно говоря, она хорошая, ты плохой. Адриана почти месяц провела в больнице под наблюдением врачей. Ее обследовали под наркозом, так как она никому не позволяла к себе прикасаться. Нам пришлось приплатить нужным людям, чтобы избежать психиатрического отделения. И огласки тоже. В папке ты можешь изучить во всех деталях результаты осмотров. Но хочу, чтобы ты знал, ты у нее действительно не первый. Он останавливается, и я впервые вижу его растерянным, будто ему тяжело говорить. Ее растлил Питер Линден. 4 гребаных слова невидимой бегущей строкой отражаются на потолке моей комнаты. А я по-мазохистски читаю их. Читаю. Переставляю в разном порядке, желая хотя бы на шаг приблизиться к той боли, которую испытала Адриана в детстве. Прокручиваю в памяти эпизоды последних лет. Вспоминаю, каким уродом я был по отношению к ней. И становится еще хуже. Это хорошо. Ненависть к себе подпитает здравомыслие. Она в данный момент мой личный палач и средство отрезвления. Средство, побуждающее не размекать, а начинать действовать в правильном направлении. Хватит с меня ошибок. Хватит. Папа сказал, что Адриана сегодня у Николь. И я очень этому рад. Прямо сейчас я не способен выжать из себя ни единого слова. Я не реагирую на внешние раздражители. Мир вокруг словно замер. Остались я, чертова папка в ладонях и та самая надпись на потолке. У меня впервые в жизни трясутся руки. И это точно не тот Киллан Кроу, которого привыкли все видеть. Оказывается, и у меня есть слабости. Черта, которую я никогда не покажу Адриане. Нет. Мне требуется немного времени на осмысление услышанного и возвращение на место брони, делающей неуязвимым и сильным. Всего ночь. Завтра я обязательно ее выслушаю и приму любой ответ. Пора, черт возьми, взрослеть. Если предположить, что Адриану действительно кто-то шантажирует и ее обманом выманили в тот мотель, то зачем? Дать денег? Это смешно. Обычно все наоборот. Чем ей могли угрожать и кто? Шивц? Почему в таком случае она ничего не сообщала? Когда она перестала мне верить и бояться осуждения? Или чего-то стыдиться? Пытаюсь поминутно вспомнить наши дни и ночи. Все до единой. Переписки, бесконечные поцелуи, встреча украдкой, свидания, поездки. Сажусь на кровати, будто прозрел после длительной слепоты. Поездка в ее дом. Черт возьми! Стоя в том шкафу, она вспомнила что-то, связанное с изнасилованием. Это объяснило бы, почему она избегала близости со мной, хотя до этого была ее ярым инициатором. И паническое состояние в шкафу не имело никакого отношения к сексу тех двоих. Оно имело отношение к Линдону. В памяти предстает самое красивое в мире женское лицо с глазами невероятного цвета. И я в очередной раз корю себя за то, что не стал слушать ее в том чертовом номере. Как я мог так ошибиться? В них читался не стыд из-за поимки с поличным, а вина. Вина. Точно так же она смотрела на меня после происшествия в доме Линдонов. Ее тошнило. Она плакала. А вопрос про смертный грех, который я обратил в шутку, она могла сказать все еще тогда. Хотела, но сильно боялась. И дело не в отце педофилии. Ее вины здесь нет и быть не может. И она это понимает. Следовательно, винит себя Адри в другом. Смертных грехов не так много. Поэтому ответ на этот вопрос очевиден. Очевиден для нее, но не для меня. Никогда не поверю, что Адриана могла стать причиной их смерти. Я бы мог, а она нет. И плевать, если в ее головке застряло противоположное убеждение. Кое-как совладав с собой и уняв тремор в конечностях, открываю папку. Черт, одна только мысль о том, что мою синеглазку насиловал этот ублюдок, образует перед глазами багровый туман безжалостной агрессии. Если бы он не был мертв, я бы угандошил его сейчас, клянусь. Пациентка Адриана Линден, года рождения. Поступила в Центр медико-криминалистических исследований с целью комплексного медицинского обследования в связи с первичными симптомами, указывающими на посттравматическое стрессовое расстройство в результате. Бегло прохожусь по стандартному тексту, в который вставляю только имена вновь поступивших пациентов. Это незначимая для меня информация. Опускаюсь вниз до результатов осмотра узкими специалистами и диагнозов. Из первой же строки меня словно бьют под дых. Терапевт. Состояние пациента на момент осмотра средней тяжести. Кожные покровы, неприкрытые одеждой, чистые, бледные. На запястьях присутствуют борозды и ссадины. Предположительно, от веревки. На вопросы не отвечает. Пальпация не выполнена, поскольку пациент не дает к себе прикасаться. Реагирует агрессивно на попытки притронуться. ДС. Соматически здорово. Состояние психологического шока. Требуется консультация психиатра, невролога, кардиолога, гинеколога. Рекомендовано обследование под общим наркозом. Гинеколог. Наружный осмотр проводился под внутривенной анестезией с согласия опекунов. В области гениталий определяются подкожные гематомы на 2, 4, 9 и 12 часов. Внутренний осмотр с помощью зеркал не проводился ввиду малого возраста пациента. Взят мазок для дальнейшего анализа на флору и ДНК-экспертизы. УЗИ. Размеры матки и яичников соответствуют возрасту. В правом яичнике обнаруживаются фолликулы. Останавливаюсь, чтобы перевести дыхание, потому что я, блядь, не дышал. Гематомы. Что с ней делал этот подонок? Представляю Адри крохой, и сердце сжимается до рези, будто его кто-то стянул колючей проволокой. Зачем я хотел вернуть ей память? Зачем? Перелистываю бланки с обследованиями других специалистов, ибо примерно знаю, что будет в заключении психиатра. Эти придурки всегда считали ее с приветом. Уроды. Найдя нужный мне лист с ДНК-экспертизой, нервно сглатываю. В самом низу страницы подтверждение того, о чем говорит отец. Соответствие ДНК биологического материала, взятого с гениталий Адрианы, совпадает с ДНК Питера Линдона на 99%. И это уже известный мне факт, давно свершившийся, но от этого не менее паскудный. Он насиловал ее в ночь пожара.